Глава 17. «Осторожней, девушка!» «Ой, простите меня, пожалуйста, я такая неловкая, господи! Я сейчас все исправлю! Одну минуту, я все исправлю! Не переживайте, совсем ничего не будет заметно!» Мужчина, смотревший на девушку, суетившуюся около него с высоты его роста, застыл на месте. Она быстро шла по дорожке навстречу, несмотря вперед. Наткнулась прямо на него и вылила содержимое бокала на его одежду. Если это вино, то рубашку можно выкинуть в мусорное ведро. Да ее в любом случае нужно будет выкинуть. «Я сейчас все исправлю. Простите, я такая неловкая. Вы не думайте, это несложно. Я не такие пятна оттирала. Нужны влажные салфетки. У меня они есть сейчас. Секундочку, я найду их. Я всегда ношу с собой на непредвиденный случай универсальные салфетки и нитки с иголкой». Девушка полезла в сумочку. Всеволод сделал шаг назад, опустив руку на ее плечо, останавливая от каких-либо действий. «Нет, не нужно. Не стоит. Все в порядке. Успокойтесь». Варвара подняла голову, медленно проходя взглядом от красного пятна на белоснежной рубашке вверх по груди, рассматривая стоящего перед ней высокого мужчину. А когда встретилась с его голубыми глазами, поняла. «Вот он». Вот тот принц, о котором говорила подружка Алка. Интеллигентный, образованный, воспитанный, с манерами, умеющий красиво разговаривать с четко поставленным голосом, потому что его баритон уже проник ей под кожу и обосновался в самом сердце. И как она должна была реагировать на того, о ком мечтала, кого видела в своих снах? А то, что Варвара случайно наткнулась на него и вылила на белоснежную, явно дорогую рубашку ягодный морс, девушка посчитала судьбой. И она никогда не простит себе, если не воспользуется этим шансом, который бывает раз в жизни. Если сказать честно, то новый знакомый Алексей, который так настойчиво целовал ей руки и хотел познакомиться, оказался на 100%, как все ее бывшие парни и мужчины. Вот такой он весь веселый, разговорчивый, любит выпить, балагур-затейник. Были у нее такие, знает, проходила. И зачем ей такой в который раз, когда итог отношений уже известен? Варвара сменила ориентиры, выкинула испорченный компас, и теперь у нее совсем другие вкусы. А от такого красавчика, как этот голубоглазый блондин, можно сойти с ума. У нее уже, кажется, намокло белье. «Простите меня, пожалуйста, я не хотела». Варвара сказала на выдохе, чуть слышно, не отрывая взгляда от голубых, невероятно красивых глаз мужчины, рассматривая его черты лица, легкую щетину, идеально уложенные волосы. А потом вдохнула аромат парфюма и поняла, что у нее подкашиваются ноги. «Девушка, я вас уверяю, не стоит ваших хлопот, все в порядке. С каждым может случиться». У него даже был легкий акцент. Ну, конечно, он иностранец. Или очень долго жил за рубежом, а там совсем другого сорта мужчины. «Всё-таки я вам помогу. Я должна избавиться от этого пятна. Я обязана это сделать». Варвара начала перекладывать пустой бокал из одной руки в другую, искать сумочку, которая, как назло, сейчас была где-то за спиной. Нашла ее, открыла, начала шарить в поисках салфеток. В это время из рук выпал бокал, разбился вдребезги. А Варвара снова ойкнула, посмотрела на мужчину, который невозмутимо, подобно ледяной вершине скалы, взирал на нее как на пустое место. Назаровой хотелось горько заплакать от досады. Всеволод Стравинский смотрел на это недоразумение, копошащееся рядом, и не понимал, почему он уже целых 3 минуты терпит общество этой ненормальной. Он не любил суету и лишние движения. «Извините, но мне нужно идти». Шагнув в сторону, Всеволод хотел было двинуться дальше по белоснежному мрамору дорожек, мимо голубых елей, в сумерках, накрывающих территорию элитной базы отдыха. Да, инцидент вышел нехороший. Рубашка безбожно испорчена. Он и так кое-как по пробкам доехал до этого места, ища информацию о том, куда так резко уехала Элина. И, судя по описаниям и отзывам, место было хорошее, не из дешевых. Если бы не контингент, который здесь обитает. А девушка, что облила его морсом, была забавной. Всеволод невольно начал ее рассматривать. Небольшого роста, пухленькая, с явным лишним весом или, как-то сейчас говорят, размера плюс сайз. Светлая блузка, черная юбка-карандаш, на ногах туфли на низком каблуке. Вся одежда, естественно, не из бутиков и салонов Европы. Стравинский даже боялся предположить, откуда она. На лице некое подобие макияжа, а вот волосы были у нее красивые, губки пухленькие и глаза огромные, карие. Стравинский, ловя себя на таких мыслях, повел головой в сторону, сглотнул, на шее дернулся кадык. А Варвара вновь замерла, уставившись на него, понимая, что начинает возбуждаться. Нервно убрала волосы за ухо, облизнула губы, положила руку на грудь, чувствуя, как затвердел сосок. «Боже мой, вот, оказывается, как возбуждает интеллигентность!» Варвара живо представила, как в прошлые века дамы падали в обморок, когда мужчины читали им стихи и пели романсы. Она сама сейчас готова упасть к лакированным туфлям этого красавчика и разбиться, как тот выпавший из рук бокал вдребезги. «Может, все-таки вы позволите мне продолжить свой путь?» Варвара выдавила улыбку, а Стравинский крепко сжал челюсти и шагнул в сторону. «Не надо меня трогать, я справлюсь сам. Приятного вечера». Всеволод пошел вперед, чеканя шаг, сжимая ручки дорожной сумки из натуральной кожи молодого теленка. Он был раздражен, потому что фантазия повела его совсем не в том направлении. Он ехал увидеть Элину, так сказать, сделать ей сюрприз и провести выходные со своей девушкой. Найти ее было не так сложно. Вычислить, где находится человек, если у него при себе телефон, в службе безопасности было просто. Специальный человек сообщил, что нашел ее. Но почему Элина уехала, не сказав ему ни слова, не дождавшись, когда он решит все вопросы с финнами, даже не написала? Это казалось Стравинскому странным, но вполне в духе его девушки. «Добрый вечер, чем я могу вам помочь?» Улыбчивая девушка на ресепшене только раздражала. Стравинский поправил пиджак и, медленно положив руку на стойку, постучал пальцами. «Да, вы можете мне помочь. Где у вас остановилась Элина Эдуардовна Саранцева?» «К сожалению, я не могу предоставить вам такую информацию. Она конфиденциальна». Девушка улыбнулась еще шире. «Вы меня плохо расслышали?» «Нет, я вас хорошо расслышала, но прошу помолчать и послушать. Мне нужна информация, где остановилась Саранцева, и дать мне мой номер. На фамилию Стравинский должна быть бронь. А после позовите управляющего». Всеволод достал из внутреннего кармана пиджака паспорт, бросил его на стойку перед девушкой и потерял к ней всякий интерес. Место было неплохое, но вот персонал и публика оставляли желать лучшего. Да, это не Европа. Не лучшие отели Рима и Канн. Дальше по холлу за стеклянными дверями происходило какое-то собрание. У стены стоял плакат, приветствующий участников конгресса по хирургии. Ах, вот оно что. Слёт врачей. И, наверное, та пышногрудая дамочка — врач из какой-нибудь провинции. Теперь фантазия сделала скачок. И Всеволод представил блондинку в белом коротком халатике, а под ним совсем ничего не было. Чушь какая, нет. Нужно срочно найти Элину.